утро следующего дня она встретила с твердым осознанием того факта, что ей стоит со всеми познакомиться заново. Попытавшись сравнить новые ощущения со старыми воспоминаниями, Рина обнаружила нечто, что заставило ее поволноваться. Воспоминания стремительно терялись, и если за праздничным столом она еще была уверена, что знает, чего ожидать от того или иного человека в зале, то уже сейчас не помнила почти ничего. Не помнила характер людей, что окружали ее в другой жизни, хотя помнила их лица, однако многих уже смутно, а другие наслаивались на здешние. Понимая, что это сам замок, поспособствовав ее переходу, убирает ненужные ей теперь знания, она постаралась успокоиться, придя к выводу, что так даже лучше. Она помнила маму, Тобиаса, она знала, кто ее отец, и ей хватало этих воспоминаний. А о здешних магах она составит новое мнение, как обычно и делают люди, переехавшие на другое место жительства. Начались школьные будни, Ирина с головой погрузилась в учебу, не забывая заботиться о брате, даже несмотря на его протесты. Теперь она следила, чтобы у него всегда были чистые целые носки и белье, а перед сном было что перекусить. Северус злобствовал, но Рина не обращала на это внимания. Мальчишки всегда делают вид, будто им не нужна забота. Мальсибер беззлобно подтрунивал над Северусом, хотя и утверждал, что тоже не будет возражать, если и его окружат хотя бы частичным вниманием. Ее соседки по комнате оказались неплохими девчонками, и как большинство девчонок, думающими о тряпках и парнях. Рина поддерживала такие разговоры, хотя и понимала, что ей важнее знания. Парни ей, официальной полукровки, светили только того же уровня, но так она и не заглядывалась на наследников чистокровных фамилий, прекрасно понимая, что к чему. Заполучить какое-нибудь хитровывернутое семейное проклятие ей совсем не хотелось, к тому же собственные планы не шли ни в какое сравнение с желанием присмотреть брату девушку. Поэтому с соседками, плавно перешедшими в разряд приятельниц, после того, как они убедились в отсутствии у новенькой притязаний на их добычу, она поделилась своими раздумьями по этому поводу и узнала, кто в школе неровно дышит к ее брату. Таковых раньше было не так уж много, а если быть точными, то только Фиона Лаёш с Рейвенкла вздыхала, когда видела, как Северус смотрит на Гриффиндорку Эванс. После же того случая на берегу озера, о котором Рине поведали шепотом, поклонниц прибавилось, так как несколько свидетельниц конфуза, краснея и заикаясь, рассказывали подругам такие подробности, что у тех тоже начинали олеть щеки и загорались глаза. Но братец все так же не замечал никого вокруг, глядя только на ту вертихвостку, которая и послужила катализатором конфликта. Северина понимала, что надо ковать железо, пока горячо, но брат ни в какую не хотел отрываться от книг, регулярно появляющихся в его сумке, а девушки со временем могли и перегореть. Изучив фолианты, Рина не могла не признать, что такие книги на дороге не валяются, а Экслибрис Малфоев тоже о многом ей сказал. Покровительство этого рода стоило много, и она призадумалась, а не значит ли это, что и Северус не родной сын Тобиаса. Ведь вполне возможно, что кто-то знает несколько больше, чем остальные. Жаль, что у здешней Эйлин узнать об отце Северуса уже было нельзя, а спрашивать брата она бы ни за что не решилась, так же как и проверять их родство зельями. Брат умный и сразу обо всем догадается. Возможно, она все выдумала, а Малфой просто решили прикормить перспективного мага, несмотря на его полукровность, хотя здешняя политика сильно отличалась от той, что была в ее мире. Тут ей, полукровке, иногда становилось страшно, и она не раз уже подумывала сбежать после школы куда подальше, прихватив с собой Северуса и Тобиаса, если тот, конечно же, захочет. Мысли о перемене места жительства не мешали ей думать о будущей невесте брата и собственном женихе. Одно другому не мешает, особенно, если избранник тоже человек здравомыслящий. А уж она-то постарается найти именно такого. И уж совсем не страшно, если им окажется совсем не однокурсник. Замуж Северина не спешила. Почти все профессора были Рине знакомы. Во всяком случае, она помнила их имена. Единственное отличие было в профессорах затеи истории магии. Как она точно помнила, историю у них вел человек, а не призрак, и учитель зате был постоянным. Здешнего же профессора даже посоветовали не запоминать по имени, все равно на следующий год будет новый. Рина, конечно же, оценила шутку. Невозможно не запомнить имя мага, к которому обращаешься два раза в неделю как минимум. Эта дисциплина Северине нравилась, и даже то, что здесь также присутствовали мародеры, было признано большим плюсом. У нее, как и у брата, был официальный повод с ними подраться. К тому же Рину все так же интересовал гриффиндорский староста и рыжий Эванс. И если о первом хотелось узнать побольше, а Сев почему-то молчал, то вторую хотелось проклясть посильнее. Уж очень она действовала на нервы, да и несчастный вид брата требовал отмщения. Глава 8. Как-то очень быстро наступил Хэллоуин, и в большом зале, украшенном светильниками Джека и летучими мышами, запахло тыквой. От разнообразия блюд, куда смогли запихнуть этот несомненно полезный, но уже надоевший за 2 месяца овощ, рябило в глазах. Положив себе в тарелку картофельно-тыквенного пюре и ложку горошка, Рина убедилась, что братец, которого она притащила на ужин, оторвав от книги, снова уткнулся в нее, сидя перед пустой тарелкой и изредка отщипывая от хлеба крошки, время от времени отправляя их в рот. Вздохнув, она подергала брата за рукав. «Северус, а Северус, что?» – буркнул тот, так и не оторвав взгляд от книги. «Тебе положить пюре, а бекон будешь или сосиску?» «Рина, отстань, я не хочу есть, а придется», – произнесла разозлившаяся девушка и выхватила у брата книгу. Яростно сверкая глазами на вцепившуюся в книгу и смотревшую на него выжидательно сестру, Северус вернулся к тактике, постепенно становящейся его привычкой. Проще сделать то, что просит Рина, чем с ней спорить. К тому же обычно она не напрягала его ни по поводу чтения книг с сомнительной светлости чарами и зельями, ни по поводу друзей, хотя и поглядывала на них иной раз с подозрением. Ее требования относились только к внешнему виду и еде, а в этом Северус вполне мог ей уступить. Ведь всем известно, что слабый пол повернут на заботе о мужчинах. Так что приносимые вечером сестрой в спальню бутерброды всегда встречались мальчиками 6-го курса очень благосклонно. Хотя Северус часто мечтал о том, чтобы заботу о нем проявила Лили, но, увы, ни раньше, ни тем более сейчас та не баловала его демонстрацией своего расположения. Вздохнув от мысли о потерянной подруге, Снейп кинул на тарелку пару кусочков бекона и немного вареной моркови и начал жевать, демонстративно глядя при этом на Рину. Та, успокоившись, что брат не останется голодным, мило улыбнулась, глядя на злющего, но жующего Сева, и тоже принялась за еду. Следовало поспешить, сегодня она хотела посидеть с подругой в библиотеке, просматривая свежий ведьмополитен, одолженный у однокурсницы. Она не обзавелась кучей подруг, как было раньше, в другом Хогвартсе. Ее соседки по комнате относились к ней спокойно, хотя дружбы ни с кем из них у нее не получилось. В уже сложившиеся дружеские отношения Рина втискиваться не пожелала. Факультетская взаимовыручка ее вполне устраивала, а подругу она нашла на Рейвенкла. С Фианой Лаёш они часто сталкивались в библиотеке и на многих уроках. Пару раз они уступили друг другу книги, нужные обеим для написания эссе, а потом, когда им снова понадобилась книга, бывшая в одном экземпляре, Северина предложила сесть за один стол и воспользоваться источником знаний совместно. Постепенно они стали общаться, а уж когда Рина узнала, что именно Фиона заглядывалась на ее брата еще тогда, когда он не представлял для девушек никакого интереса, она решила, что будет неплохо узнать о подруге побольше. К тому же, она стала привлекать в их чисто девичью компанию брата, который тоже не вылезал из библиотеки или пропадал в заброшенном классе, найденном им еще на 3-м курсе, когда он слонялся по подземельям. Так далеко вглубь Хогвартса не совались не только мародеры, убежища от которых искал Снейп, но и слизеринцы не находили там для себя ничего интересного. Именно тут Северус оборудовал свою лабораторию, в которой варил что-либо из школьной программы, улучшая и дополняя, или пытался изобрести что-то новое, причем не только в зельях. Здесь было изобретено то заклинание, с помощью которого мародеры подвесили его на всеобщее обозрение. Поэтому и разозлился он на Лили, и позволил себе те злые слова, из-за которых и закончилась их дружба. Ведь только она могла рассказать тем придуркам про его изобретение. Правда, потом Северус оправдывал ее тем, что они могли просто подсмотреть, а Лили не выдавала его, но слово было сказано, и помириться с подругой не удалось. Та демонстративно отворачивалась, когда замечала его взгляд, чем очень радовало Поттера и Блэка. Такое поведение подруги очень расстраивало Сева, хотя и было им заслужено. Зато мародеры почти отстали от него, задирая только изредка, правда теперь пытаясь вывести из себя Ирину. «Сев, мы с Фианой сегодня идем в Хагсмит, надеюсь, ты будешь нас сопровождать», — обратилась Рина к брату, когда в первый выходной после Хэллоуина собралась прогуляться. «Я собирался пойти с Мальсибером и Эйвери. Нас пригласил Малфой, говорит, что это будет мне полезно для дальнейшей карьеры. Северус, ты же понимаешь, куда тебя зовут. Весь Слизерин знает, в чьи игры играет Люциус Малфой, заволновалась Северина. Не забывай, мы, полукровки, твой отец, магл, нас все равно не примут на равных в их обществе. Подумай сам, нужно ли тебе все время что-то доказывать? Чувствуя себя вторым сортом, Рина еще с начала учебы собирала любые сведения о той группе магов, в которую стремились войти почти все парни Слизерина. И в речах, которые вели семикурсники, да и ребята помладше, ей многое не нравилось. Приятельство с тем же Мальсибером или Малфоем было выгодно до определенных пределов. Они могли помочь в карьере, но могли и втянуть в такое, что нищему полукровке будет не отмыться, в отличие от обеспеченных приятелей. Она не хотела носить брату передачи в Азкабан, а значит, ей следовало увести его с намеченного им для себя курса. «Рина, это поможет мне найти покровителя и получить возможность стать мастером зелий. После я смогу заработать много денег и прославиться, а тебе нужно приданое. Какой уважающий себя маг возьмет в жены бесприданницу? Такой же, как и мы, нечистокровный», — махнула рукой Рина, хотя и чувствуя признательность за заботу. «Послушай меня, ведь можно оставаться нейтральным, хороших зельеваров немного, никто не заставит такого работать из-под палки. У меня есть задумка, но моя подруга тоже в доле. Мы вполне сможем неплохо зарабатывать после школы, если начнем уже сейчас. А ты, подготовившись, с легкостью сдашь экзамены в гильдии зельеваров. Ты не понимаешь, для этого требуются рекомендации мастера, а кого я попрошу? Слакхарна. Сомневаюсь, что он согласится. Он даже в свой клуб меня не зовет, я для него бесперспективен. Вот тут ты ошибаешься, он пригласил нас. Просто ты очень трудно сходишься с людьми, тут нужно было мое обаяние». Северина рассмеялась, глядя на удивленного брата. «Даже взрослые мужчины все равно как дети, а уж про мальчишек и впрямь верно говорят, что они в развитии отстают от девочек года на три». Слышала она как-то умогла в такую версию и, глядя на брата, склонна была согласиться. Вроде уже взрослый, а все в какие-то тайные общества играет, надеясь, что это поможет в жизни. Ну, ничего, главное, не заиграться, а она поможет. Глава 9. До Хаксмида добирались пешком. Прогулка была приятная, светило солнце, редкой осенью, почти не скрытой тучами. Фиона молчала, изредка отвечая короткими фразами Рине, идущей рядом с Северусом, который был все же недоволен тем, что позволил сестре утащить его от приятелей. Некая доля правды в речах сестры присутствовала. Он и сам иногда сомневался в правильности того, о чем говорилось в тишине мальчишеских спален. «Так почему же Лили, говорившая почти то же самое, не смогла убедить меня, а Рина смогла? Неужели только потому, что она – мое отражение, и мои мысли – ее мысли и наоборот? Нет-нет, мы разные. Но это не мешает ей говорить правду. Я все равно буду презираемым полукровкой, вторым сортом. Сколько придется доказывать обратное? Вот был бы я принц, но я с ней, по этим все сказано. Интересно, что придумала сестра, да еще втянула в это подружку. А эта Фиона такая тихая, все с книжками сидит в библиотеке, раньше и не замечал. Еще один книжный червь, как и мы с Севериной. Рина время от времени поглядывала на брата, радуясь, что он отказал Мальсиберу. Тот неплохой друг, но все же хорошо, что Северус послушал ее. Показались домики Хаксмида, и троица ускорила шаг, стремясь поскорее попасть в три метлы, где можно было спокойно поговорить о делах. «Ну, так что ты такого придумала?» — поинтересовался Северус. Стоило им заказать сливочного пива и присесть за столик. «Косметика, Сев», — глаза Рины зажглись восторгом. «Ты решила накупить себе всякой чепухи и для этого вытащила меня в Хаксмид?» Ехидно приподняв бровь, подначил ее Сев. Фиона прыснула в ладошку и отвела побыстрее взгляд от парня. Ей нравилось смотреть на его выразительную мимику, но она не хотела, чтобы он это заметил. «Нет, конечно, я придумала, как нам заработать денег и мне на приданое, и тебе на учебу». Северус понял, что сестра теперь будет постоянно поминать ему приданое, но Рина выглядела невинно и придраться было совершенно невозможно, хоть и хотелось. «Почему она решила, что я сказал глупость? Все девочки хотят замуж, а кому нужна нищая полукровка? Сев, ты меня слушаешь?» — потеребила его сестра, и когда он уставился на нее, спокойно продолжила. «Мы будем делать и продавать косметику». «Мы, прости, это кто?» — удивился Северус. «Мы, это ты, я и Фиона. У нас с ней неплохие связи на всех факультетах, Так что сейчас мы можем предлагать девочкам крем, шампуни, мыло, может, даже духи. Северус скептически хмыкнул. Так вот, продолжила Северина, не обращая внимания на сомнения брата, постепенно наработаем клиентуру. Варить можно в твоей лаборатории. Мы вкладываемся деньгами и идеями, Фиона пока только связями, но... Рина ткнула своим пальчиком Северусу почти в нос, желая донести идею. У Фионы имеется старенькая прабабушка, которая держит магазинчик на Диагон-Аллее. Дохода он почти не приносит, бабуле тяжело стоять за прилавком, но нам с ней хватает, вздохнула третья участница их разговора, вспомнив о торговле. «Слышишь, Сев, магазин!» Азартно улыбнулась Рина, хищно глядя на брата и подругу. «Фиона поговорит с бабулей, заключим сделку, их помещение, наши деньги и идеи. Мы создадим салон, куда ведьмы смогут прийти на косметические процедуры, а заодно продолжим продавать свою продукцию. Я видела такое у маглов», — Рина шептала, придвинувшись как можно ближе к брату с подругой, забыв, что Сев в начале разговора побеспокоился о конфиденциальности, и окружающие не смогут узнать, о чем идет разговор за их столиком. «Сев, ты вполне сможешь подготовиться для сдачи экзамена на мастера. Мы с Фионой будем сами варить то, что ты предложишь, да и у меня есть много рецептов. А ты можешь варить и лечебные составы». «Ладно, ладно, можно попробовать», — задумчиво проговорил Северус, глядя на девушек. Три макушки, две черные и одна белая, склонились над столом, почти касаясь друг друга, обсуждая идею и споря над ее исполнением. «Вы не сомневайтесь, я уговорю бабушку, она меня любит и будет только рада, если я смогу заработать себе на жизнь», — проговорила Фиона, посмотрев на подругу. «У нас еще пара лет в запасе», — махнула рукой Северина. «Успеем понять, получается или нет, ведь не завтра салон открываем. Ну что, партнеры?» — поинтересовалась она, протянув руку ладонью вверх. Сев, покачав головой, посмотрел на сестру, решив, что Рина еще та авантюристка, но признавая, что идея была неплоха. «Возможно, именно так я смогу доказать, что чего-то стою. Собственное дело, хоть и с партнерами, да еще если мастерство в придачу. Я мог бы потом открыть свою лабораторию, оставив девчонкам возможность возиться с кремами и шампунями». Пока Северус обдумывал свое решение, Фиона положила свою руку на ладонь Северины, и они обе выжидающе уставились на парня. С ней пришился и, хотя и с тяжким вздохом, но накрыл девичьей ладони рукой, ощутив бархатистость кожи своего нового партнера по бизнесу. «Кажется, девчонки уже начали варить крем», — подумал он. Фиона же, порозовев, опустила глаза. Нравившийся ей еще с первого курса парень взял ее за руку, и она решила сделать все возможное, чтобы их отношения стали больше, чем партнерскими. Рина в душе ликовала. Кажется, ей удалось провернуть сразу несколько дел, обзавестись бизнесом, отвлечь брата от опасности и найти ему перспективную невесту. На выходе из паба деловые партнеры и будущие владельцы салона «Афродита» столкнулись с теми, кого Рина с удовольствием не видела бы никогда. Мародеры в полном составе как раз направлялись выпить сливочного пива, не раздобыв чего покрепче. Их радостное оживление при виде врага было воспринято всей троицей на редкость единодушно. И Северус, и девочки тут же приготовились выхватить палочки, собираясь хорошенько отметелить задир, если те вдруг надумают напасть. Неужели Нюниус стал пользоваться спросом у девушек? С чего бы это? — обратился к своей компании с вопросом Джеймс Поттер. Снова хотят увидеть его грязное белье? Северус покраснел и собрался ответить какой-нибудь гадостью на слова Гриффиндорца, с ненавистью глядя на начавшего подобострастно хихикать Петтигрю, их вечного подпевалу, но тут в разговор вступила мисс Лаёш. «Малыш, ты не понимаешь», — глядя как на несмышленыша, произнесла она, — «белье – это такие мелочи. Главное то, что ты никого не интересуешь, даже если трусы на тебе шелковые». Она, с восхищением посмотрев на Снейпа, вцепилась в его руку, прижавшись к нему посильнее всем телом, и неожиданно показав язык кипящим от злости мародерам, поспешила удалиться, утаскивая за собой шокированного Северуса и хохочущую Рину. Скрывшись за углом ближайшего дома и убедившись, что их не преследуют, она дала себе волю и тоже расхохоталась каким-то нервным смехом. «Ты зачем это сделала?» — прошипел теперь уже рассерженный Снейп. «Ты понимаешь, что про нас подумают? Ну и пусть думают. Я все равно не котируюсь, как невеста. Я почти нищая, хоть и чистокровная, так что до моей репутации никому нет дела, а ты мой друг, я не желаю, чтобы меня так спасали». Все сильнее бушевал Северус, злясь на девушку. «Почему вы все кидаетесь меня спасать? Я что, похож на человека, который не может за себя постоять?» Ярость душила слизеринца. Сначала Лили, потом Рина, теперь Фиона. Все хотят спасти, как неразумного щенка. «Ты ошибаешься, Сев», — поспешила на помощь подруге, переставшая смеяться Рина. «Фиона не спасала тебя, она мстила Блэку. Тот подкатывал к ней, но получил отказ и стал оскорблять». Северина врала, выдумывая на ходу несуществующие подробности. Послушав ее, можно было решить, что Фиона просто воспользовалась появившейся возможностью показать наглецу, что на нем свет клином не сошелся, и его неотразимость действует не на всех девушек. Это Северус мог понять. У них на факультете было в порядке вещей использовать друг друга для достижения цели, вольно или невольно, и желание отомстить, хоть и таким способом, воспринималось им совсем по-другому. Помощь девушке отомстить Блэку он всегда рад. К тому же и Лили, увидев, что он не страдает по ней, может быть, захочет помириться. Северина, убедившись, что брат успокоился, перевела дух. Мисс Снейп была даже благодарна мародерам за то, что теперь Сев не будет шарахаться от Фионы. А там, глядишь, он к ней привыкнет и не заметит, как влюбится. А что, это было бы очень хорошо. Глава 10. «Снейп, а Снейп, вы на каникулы в Хогвартсе остаетесь или домой едете?» — спросил Рину, сидевшую в приглянувшемся ей кресле, спрятанном в уголке гостиной Слизерина, тихонько подкравшийся Мальсибир. Северина, задумавшись над тетрадью, удивленно уставилась на однокурсника. «А тебе что за дело? Я, может, вас с братом пригласить погулять хочу», — произнес Рейнард, пытаясь заглянуть в написанное. «Некогда нам, у нас заказы. Слышал я что-то такое, девчонки шепчутся, что у вас крем можно заказать, мыло там разное, шампунь. Бизнесом занялись? А если и так, у нас с братом семейного сейфа нет и поместья тоже как-то не наблюдается. Мы люди простые, но кушать, хоть и не фазанов, тоже хотим. А ты вот кому-нибудь подарок сделать не хочешь? Или зелье, может, какое надо? Ты только скажи, а фирма качество гарантирует. А вот возьму и закажу», — подмигнул ей, улыбнувшись, Мальсибир. «Так как насчет прогуляться на каникулах по Диагоналлее, например, у брата спрашивай, если он согласится, то так и быть, я тоже составлю компанию и подругу прихвачу, чтобы не скучно было». «Да кто о скуке говорит? Ладно, где Северус? Пойду его спрашивать. Ты его после отбоя ищи, сам видишь, он сюда теперь только спать приползает», — улыбнулась Рина. «Хорошо, а ты зайдешь спеть колыбельную, лентяй, уж бутерброды могли бы сами с кухни притащить, а не ждать, когда я принесу», — шутливо нахмурилась мисс Снейп. «Так твои вкуснее, кого хочешь спроси, тебе вон и Эйвери подтвердит, и разве». «Ладно, ладно», — уговорил, согласилась с ним Рина, вновь утыкаясь в записи. «Прогуляться на кухню, в принципе, ничего ей не стоило, быстро обернется, а то прихваченных с ужина пирожков явно не хватит на всех». Лопали чистокровные мальчики только так, аж за ушами трещало, и простыми пирожками и бутербродами не брезговали. Аккуратно закрыв тетрадь и сунув ее в сумку, Рина поднялась из нежно любимого кресла, которое через мгновение уже было занято задницей какого-то мелкого шкета, и отправилась за провизией. Выскользнув за дверь, она поспешила по коридорам. Отбой был уже не за горами, и попадаться, нарушая правила, ей не хотелось. Хорошая девочка хороша во всем. До кухни она добралась быстро и, пощекотав грушу, очутилась в царстве эльфов, которые тут же обступили ее, спеша узнать, что желает мисс. Мисс желала пирожков и бутербродов, а также сока, только не тыквенного, и даже предоставила бутылки, которые после наполнения, ловко заткнув их пробками, отправила в сумку, куда последовал и основательный пакет с пирожками. Почувствовав себя красной шапочкой, Рина поспешила уйти, не желая, по аналогии, встречаться с серым волком, который, будучи старостой, уже вот-вот должен был выйти на дежурство. Удача, видимо, все же от нее отвернулась, потому что, выскочив с кухни, она нос к носу столкнулась с тем, кого обычно старалась обходить стороной — Ремус Люпин собственной персоной. Первоначальное желание Рины узнать, почему оборотень учится в Хаге, давно уже трансформировалось в понимание, что раз уж он здесь уже шестой год и до сих пор не отчислен, значит, директор и, как минимум, его декан и медиведьма в курсе. А это говорит о том, что либо у него сильные покровители, либо, что более вероятно, сам директор как раз и является таковым. Незаметно расспросив окружающих, она узнала, что Люпин очень болезненный мальчик и с самого начала обучения чуть ли не прописался у мадам Помфри. Это только подтвердило ее версию. Так что Северина, будучи девочкой умной, решила не связываться с хозяином волка, который и так косился на нее всякий раз, когда она появлялась в большом зале. К тому же, Рина решила, что в полнолуние она из гостиной Слизерина не ногой, мало ли где Люпин пережидает свое состояние. Попытавшись поговорить на эту тему с братом, она поняла, что тот, судя по всему, сунул свой длинный нос куда не надо, так что теперь с видениями с сестрой поделиться не мог до окончания школы. Уж это она выяснить смогла. Посетовав на беспечность и наивность родственника, она стребовала с него клятву, что он больше не будет раздавать обещания кому попало, тем более подкрепляя их магией. Эту неслизеринскую доверчивость следовало искоренять. Отбоя еще не было, нагло заявила она гриффиндорскому старосте, лихорадочно вспоминая, далеко ли до полнолуния. «Но скоро будет», — проговорил тот. «Так я побегу, авось успею, если не буду отвлекаться на желающих со мной поболтать», — ехидно прищурившись, улыбнулась Рина. «Могу проводить до гостиной, тогда уж точно никто баллы не снимет», — в ответ искренне улыбнулся волк. «Чует мое сердце, что где-то неподалеку затаились твои дружки», — Северина продемонстрировала кончик палочки, торчащий из рукава, давая понять, что она настороже. «Сидят в гостиной, я здесь, как и ты, для снабжения. Ну, так иди, куда шел, а я побегу», вновь возвращаясь к первоначальному плану, заметила девушка. «Отбой», — проговорил Люпин, демонстративно наколдовывая тем пусом время. «Так что мое предложение в силе, пошли, провожу, и оставишь голодными своих дружков, что-то ты добрый сегодня. Я потом вернусь», — смущенно проговорил староста, «голодными не останутся». «Ладно, пошли», — решилась Рина, «но учти, если что», даже и не думал, галантно пропуская девушку вперед, открестился от ее подозрений Люпин. «А где твой брат? Уроки учит», — буркнула Северина, не желая общаться с врагом. Быстрым шагом она приближалась к подземельям Слизерина, желая как можно скорее отделаться от неудобного попутчика. Оказавшись в коридоре, который вел прямиком к дверям гостиной, она остановилась и посмотрела на парня. «Спасибо, что довел. Дальше тебе лучше не ходить. И вообще, забудь сюда дорогу, тут грифов не любит, так что уходи, во избежание». «Я, ты не могла бы передать брату?» — замялся Люпин, удивив этим Рину, не ожидавшую от него такой просьбы. «Я извиниться хотел, да все никак не получается». «Что ж не получается, вы же его постоянно не только видите, но и задираете. Вот и извинялся бы, загнал бы в угол и так ему, извини, Северус. А я поняла, ты перед своими дружками боишься предателем прослыть, у врага прощения попросив». Римус дернулся, но ничего не сказал, как показалось Рине, изучая ее своими желтыми глазами. «Ладно, я скажу брату», — согласилась Северина, подумав. «Но ты расскажешь, что произошло, или тебя, как и его, заставили дать клятву». «Клятву заставили», — удивленно произнес гриффиндорец. «Но ведь, ясно, судя по всему, ты не в курсе», — покивала собственным мыслям Рина. «Директор не захотел расстраивать своего ручного волка, или он твой родственник, что так печется о тебе?» Ошарашенный Люпин уставился на девушку. «Откуда ты узнала про волка?» Северус сказал, да уж точно не от него, он и рта не откроет до окончания школы. «Говорю же, покровитель у тебя заботливый», — и, полюбовавшись на удивленного парня, продолжила. «Ну что, по рукам, или я пошла, забыв все, что между нами было?» «Ты о чем?» — шумно втянул воздух Люпин. «Да не пугайся ты так, я о том, что забуду, что ты меня проводил, ну и о просьбе, конечно же». «Ладно, слушай», — вздохнул Римус, удивляясь собственному желанию рассказать о той истории кому-то, кто не будет веселиться или понимающе вздыхать, предлагая конфету. «Дело было так, выслушав историю про мародеров, дракучую Иву и любопытного Снипа, Рина уставилась на непосредственного участника событий взглядом, в котором Люпин увидел такую смесь эмоций, что даже отступил на шаг. «И ты продолжаешь с ними дружить?» — почти прошипела девушка, пытаясь сдержать ярость, тесно переплетенную с удивлением. «С теми, кто почти приговорил тебя к смерти, попытавшись твоими руками убить человека». Сириус не подумал, но он все осознал и попросил прощения, — вступился за друга Римус. «У тебя», — уточнила Рина, — «а у Северуса, или у его матери, случись то, о чем Блэк мечтал, а у твоей он бы тоже просил прощения, после того, как тебя бы казнил министерский палач, осознал он, я теперь точно уверена, что у грифов отсутствует мозг, дожидайся следующего раза, когда он снова подставит тебя, ты же для них не человек, ты просто темная тварь, с которой так интересно общаться, не оскорбляй моих друзей, возмутился Римус и в его глазах заполыхал гнев, заставив теперь уже Северину отступить, вспомнив, с кем она говорит, а, что говорить, махнула она рукой, это твоя жизнь, спасибо, что проводил, и я скажу брату, развернувшись, девушка помчалась по коридору, как будто и правда за ней гнался оборотень. Глава 11. Рождественская вечеринка у Слакхарна сначала показалась Северине скучной, но пообщавшись с Ричардом Фолком, семикурсником Рейвенкла, а также послушав спор приглашенного гостя, довольно известного в научных кругах Зельевара Дамокла Билби, с Северусом о недавно изобретенном гостем ликантропном зелье, которое, по словам ее брата, можно было улучшить, решила, что вечер удался. Танцы она предпочла проигнорировать, посчитав, что для всех будет намного лучше, если она влезет в околонаучный спор, иначе брат, забывшись, наговорит кучу гадостей магу, который, как и Слакхорн, может дать рекомендацию в гильдию. Послушав разгоряченных спорщиков, она убедилась, что ничего страшного не происходит, мистер Билби получает не меньшее удовольствие, понося наглого щенка, ничего не смыслящего в величайшей науке, и несколькими подходящими фразами снизила накал страстей, заработав при этом одобрительный взгляд начавшего было волноваться декана. К окончанию вечера она уже была твердо уверена, что декан знает толк в вечеринках. Приглашение на каникулах посетить лабораторию, полученное Северусом от мистера Билби, было отличным рождественским подарком, и даже поцелуй под омелой с Ричардом, преследовавшим ее весь вечер, не смог затмить это событие. Сидя в поезде, везущем их на каникулы, Северина предвкушала веселые встречи с подругой и прогулку в обществе Мальсибера, на которую они с братом согласились. Также было у нее сильное желание увидеть на каникулах рыжую Эванс, которой она сделала рождественский подарок, отсроченное действие которого проявится как раз на каникулах. Рина надеялась, что огромные бородавки и нос крючком заставят красотку либо безвылазно просидеть все каникулы дома, либо отправиться в Мунго, где с ее проблемой тоже не справится за один день. Во всяком случае, каникулы вредной Гриффиндорке она точно испортит, а обвинить в своих бедах Сева или ее та не сможет, любой подтвердит, что с ней бы даже не приближались к девушке. Мамина разработка этого проклятия очень пригодилась Северине, и главное, ни капли зелий, даже брат не заподозрит подвох, если вдруг Эванс вздумает обвинить их. Сначала мисс Снейп хотела подгадать ко дню рождения Сева, но решила, что в школе Лили тоже никто не увидит, та сразу побежит в больничное крыло, а так хоть родственников попугает своим личиком. Выйдя на Магловскую платформу, они сразу увидели Тобиаса. Рина поняла, что даже соскучилась, поэтому радостно поприветствовала его, в отличие от Северуса, чья настороженность при встрече с отцом никуда не делась. Девушка подозревала, что изменения, если и произойдут, то еще очень не скоро. Проследив, Рина с предвкушением, а Сев с горечью, замелькнувшей в толпе рыжей макушкой, они тоже отправились к машине. Прежняя развалюшка сверкала свежей краской и выглядела не в пример лучше себя же прежней, да и ехала, казалось, быстрее. Тобиас делился с любопытной Риной проблемами, с которыми столкнулся, пока не починился и агрегат, и она не могла не признать, что с ней старший проделал большую работу, если, конечно, Рина правильно поняла его восторги. Все же она была ведьмой, а даже обычная девушка вряд ли разбирается во всех этих железках. Добравшись до дома, Рина обнаружила еще один сюрприз, явно понравившийся и Северусу. Теперь у них с братом были разные спальни, Тобиас уступил свою, перебравшись в гостиную. Он поделился с ними планами впоследствии перестроить дом, добавив комнат. Северина даже подумала, что и этот Тобиас нашел себе какую-то женщину, но спрашивать не стала, не ее это дело. Старший с ней имел право наладить свою жизнь, тем более дети-волшебники все равно уже выросли и скоро уйдут из его жизни. Даже если не навсегда, то появляться в родном доме будут редко. На Рождество, как и положено, была елка, праздничный обед и подарки. Северина вручила Тобиасу собственноручно связанный шарф, а Северусу теплые перчатки и шапку, и получила в подарок от брата красивую чернильницу. Тобиас тоже приготовил подарки. Ирина еще больше утвердилась в мыслях, что он уже не один, так как никакой мужчина не рискнет купить в подарок сыну жилет и, тем более, платье дочери. Мужчины не разбираются в моде, а эти вещи были модные и подошли по размеру, что, в свою очередь, говорило о том, что пассия Тобиаса прекрасно представляет, как выглядят его дети. Сидя за праздничным столом, Рина ломала голову, кто из соседок, ближних или дальних, прибрал к своим ручкам Тобиаса. «Фиона, привет! Рада, что ты согласилась присоединиться к нам!» — улыбнулась Северина, целуя подругу в щечку. Как всегда, угрюмый Северус стоял рядом, недовольный тем, что сестра оторвала его от расчетов нового заклинания. «Если все получится, оно будет помощнее Сика, осталось только доработать, а тут эта прогулка». Так не кстати. Зачем он согласился с уговорами Рейнарда? Что хорошего может быть в прогулке по слякоти лондонских улиц? Хотя здесь, на Диагон-Аллее, царила вполне рождественская атмосфера, ярко украшенные витрины, белоснежные сугробы по обочинам тротуаров и толпы волшебников, так же как и маглы в обычном Лондоне, спешащих по своим праздничным делам. Буркнув приветствие мисс Лайош и получив в ответ теплую улыбку, Северус еще больше нахохлился, всем своим видом демонстрируя, что был неправ, поддавшись на уговоры, и замерз. Появившаяся минута в минуту Мальсибер вызвал улыбки девушек, преподнеся каждое из них по маленькому, будто покрытому изморозью шару, который оказался коробочкой, наполненной небольшими шоколадками в виде звезд, снежинок и елочек. Поблагодарив приятеля, девушки поинтересовались, куда они направятся. «Я слышал, маглы смотрят кино. Не хотите сходить? Вы ведь знаете, где его найти?» — спросил Рейнард у Снейпов, и рассмеялся, глядя на их одинаково изумленные лица, когда продемонстрировал им вполне подходящее магловское пальто под мантией. «Рейнард, ты же чистокровный, ты не любишь маглов», — поддела его Северина. «Это не мешает мне интересоваться тем, что, по слухам, может меня развлечь», — ответил тот. «Ну что, пойдем. Я должна предупредить бабушку», — сказала Фиона. «Она будет волноваться, если узнает, что я вышла в магловский Лондон». «А кто ей скажет?» — фыркнул Северус. «Мы живем на Диагон-Аллее, тут все друг друга знают, так что бабушка максимум через час уже будет в курсе, куда я отправилась. К тому же мне надо переодеться». «Давай, пошли, отпросим себя», — улыбнулась Северина. «Моя подруга самая правильная девушка». «И ничего смешного», — возразила мисс Лайош, — «я просто не хочу расстраивать ту, которую люблю». Слизеринцы грустно замолчали, думая каждый о своем, и больше не возражая, отправились в магазин к прабабушке Фионы. Глава 12. Миссис Лайош, прабабушка Фионы, оказалась маленькой сухонькой старушкой с неожиданно ясными глазами насыщенно-голубого цвета, смотревшимися несколько странно на лице, напоминавшим печеное яблоко. Познакомившись с пришедшими и будто заглянув в душу внимательным взглядом, она отпустила Фиону, наказав повеселиться на славу. Быстро поднявшись в свою комнату, Фиона через пару минут вернулась с магловской курткой, и молодежь поспешила выбраться из магазина, оставив позади пыльные витрины, в которых почти не видны были выставленные манекены в устаревших еще полвека назад мантиях, погребенные под никому не нужными безделушками и пылью. «Неужели к вам еще заходят покупатели?» – удивилась Рина, вспоминая внутреннее убранство магазина, мало чем отличающееся от витрин. «Почему бы тебе не попытаться навести порядок? Бабушка не дает. Говорит, что пока она хозяйка, то все будет так, как хочет она. И к нам заходят покупатели, хотя меня это даже удивляет. Я рассказал ей о нашей задумке, бабуля обещала подумать. Так что, если вы понравились ей, то я стану владелицей магазина сразу после школы», — сказала Фиона, почти прошептав последнюю фразу. «Было бы неплохо», — согласилась Рина. «Но даже если не получится договориться с ней, мы все равно не отступимся». «Решили обзавестись магазинчиком?» — поинтересовался Мальсибер. «Даже если и так, то что?» — пожала плечами Рина, не собираясь посвящать в планы посторонних. Мальсибер почти зеркально повторил движение Рины, давая понять, что это его интересует мало, и компания волшебников двинулась к выходу в магловский мир. Светофоры, машины и толпы людей оказались для неподготовленного мага очень сильным впечатлением. Рина с тяжким вздохом вцепилась в Мальсибера, заставляя того предложить ей руку и сделать вид, что он оберегает девушку от маглов, которые понятия не имеют о правилах хорошего тона. Теперь Северина могла быть уверена, что доставит однокурсника в магический мир в целости и сохранности. Зато у Северуса и Фионы дела обстояли намного лучше. Они оба прекрасно знали, как вести себя на улицах обычного Лондона, но Фиона предпочла воспользоваться случаем и стать немного ближе к симпатичному ей парню, которому явно доставляло удовольствие осознание того, что приятельница видит в нем защитника. Возвращались они через несколько часов, переполненные эмоциями. Кино оказалось про шпиона, а магловская техника что в фильме, что на улице очень впечатлила Мальсибера, который никогда не выбирался в обычный мир. Да и Северус, хотя и рос в нем, в кино был всего пару раз, а телевизора дома не было, так что посещение кинотеатра понравилось и ему. А Фиона так смешно пугалась грохота выстрелов и хватала Сева за руку. Северина считала, что прогулка определенно удалась. Любуясь братом и подругой, идущими все так же вместе, она радовалась такому быстрому их сближению. Ну и что, что Северус просто не может отказать девушке, ищущей у него защиты от неизвестных опасностей. Главное, брат не глядит букой. «Ну как тебе, маглы?» — поинтересовалась у Мальсиберарина. «Я впечатлен», — произнес тот, успевая поддержать поскользнувшуюся спутницу, «то, что показано в фильме, правда, кое-что, конечно, выдумано, но у них есть и более мощные, и даже жуткие орудия для убийства себе подобных. А ты откуда знаешь?» — поинтересовался Рейнард. «Я, конечно, не часто общалась с ними, живя в Америке», — ответила Рина, не забыв напомнить о собственной легенде. «Но я читала много книг и газет. Люди, воспитавшие меня, постарались дать мне разностороннее понимание мира». «Давно хотел спросить», — Рейнард воспользовался упоминанием Рины о прежней жизни, чтобы поинтересоваться, «а почему вас разделили?» «На этот вопрос у меня нет ответа», — покачала головой Северина. «Раньше мне никто ничего не рассказывал, а теперь те люди мертвые и некому задавать вопросы». Вздохнув, Рина замолчала, и Мальсиберу не оставалось ничего больше, как принять ее нежелание говорить о своей прежней жизни. Проводив Фиону до дома, Рина и Сев там же возле магазина распрощались с Мальсибером и отпарировали домой. «Ну и что, что несовершеннолетние, главное умеют, а палочкой махать для этого не надо, и экзамен сдан». Совершеннолетие они с братом отметили в Хогвартс-экспрессе, возвращаясь с каникул, которые здесь длились немного дольше, чем помнила Рина. Зато на Пасху тут не отпускали домой. Утром 9 января, когда они с братом собирались в школу, Тобиас перед уходом на работу подарил каждому по 200 фунтов, не заморачиваясь подарками. На вопрос дочери о деньгах, он, явно гордясь собой, просветил Рину, что теперь зарабатывает не в пример больше прежнего и может позволить себе дарить детям такие суммы, тем более раньше он не баловал их подарками в силу обстоятельств. Рина, порадовавшись за него, исподволь намекнула, что с такими деньгами можно подумать и о смене места жительства, перебравшись в другой район или даже город, а можно вообще отправиться в другую страну, ведь хороший специалист нигде не пропадет. Тобиас совсем не был готов к настолько кардинальным переменам, но обещал подумать и над таким предложением, а Северина преисполнилась надежд, ведь все чаще в пророке описывались случаи нападения на семьи маглорожденных волшебников, и она боялась, что и Тобиас окажется под ударом, ведь их полукровность не была ни для кого секретом. Еще сразу, только приехав домой, они предупредили отца, что на вокзал их провожать больше не нужно. Так что теперь, попрощавшись с ним, брат с сестрой отпарировали, появившись на специально предназначенной для этого площадке, находившейся в магической части вокзала. Этот способ попасть на платформу нравился им несомненно больше, чем долгая поездка в машине, хотя и от появления сразу в Хаксмиде тоже пришлось отказаться из-за решения отпраздновать день рождения в необычной обстановке. Расположившись в купе, Рина поспешила заняться его украшением, и их друзья, появившиеся через несколько минут, сразу попали в атмосферу праздника: шарики, цветы, конфетти и накрытый стол. Так как вагон, в котором они ехали, почти полностью был занят слизеринцами, через некоторое время их день рождения отмечал уже почти весь факультет, а точнее его старшекурсники. Другие факультеты были представлены сначала только Фианой, но потом к ней присоединились те, кто имел родственников среди отмечавших. Повеселились на славу, даже не заметив, как добрались. Пару раз к ним на шум заглянули старосты, среди которых Рина заметила и Лили, выглядевшую как обычно, но внимательная мисс с ней заметила некоторые изменения. Нос прекрасной Гриффиндорки совсем немного, но все же изменил форму, давая понять заинтересованной девушке, что Эванс не обратилась в Мунга. Глупая могла, судя по всему, рискнула дожидаться возвращения в Хогвартс, чтобы обратиться к Помфри, а уж увидев, что действие проклятия сходит на нет, совсем расслабилась, закрепив этим действие чар. Теперь постепенно и совсем незаметно нос будет возвращаться к заданной форме, и годам примерно к 40 красавица окажется классической ведьмой, которой маглы пугают детей. Будущего мужа Лили Эванс, кто бы он ни был, ждет сюрприз. Даже жаль, если им все же окажется Северус. Тогда проклятие придется отменять. Поприветствовав старост бутылками со сливочным пивом, слизеринцы продолжили праздник, ясно давая понять, что таким гостям они не рады. Северус после ухода Гриффиндорки посмурнел, что, в свою очередь, испортило настроение Ренис Фианой, но девушки продолжили праздновать как ни в чем не бывало. Да, они пока не выиграли битву, но главный приз все равно не достанется рыжей. Ушрина постарается этого не допустить, да и Фиона была настроена решительно. Ее бабушка одобрила выбор кавалера, не обратив внимания на его полукровность, и мисс Лаёш не собиралась отступать. Ничего еще не решилось, и она сделает все, чтобы староста Гриффов даже не смотрела в сторону ее парня. Больше веселую компанию никто не тревожил. В итоге старшие курсы Слизерина и отдельные личности с Рейвенкла и Хаффлпаффа покинули поезд хорошо навеселе, что грозило им получением отработок сразу же по появлению в большом зале. Можно было считать, что второй семестр начался удачно. Глава 13. Следующий семестр почти ничем не отличался от предыдущего. Компаньоны варили зелья, обзаводились клиентурой, непонятно когда успевали делать уроки и посещать библиотеку. Северус, видевший теперь прежних приятелей только на некоторых совместных уроках и перед сном, и думать забыл о предложении Люциуса. Мельком он слышал разговоры Мальсибера, Розье и Ивери о тайных собраниях в Хаксмиде, на которые парни спешили каждый раз, когда учеников выпускали в деревню, но ему вдруг стали неинтересны ведущиеся там речи. Уж очень он был завален заказами, а ведь еще хотелось посидеть в библиотеке, тем более, что Рина выпросила у Слакхарна для него допуск в запретную секцию, а раз в неделю прилетала сова от Билби. Известному ученому понравились смелые суждения мистера Снипа, и он с удовольствием спорил с ним в письмах, забывая о возрасте своего оппонента. Посетив на прошедших каникулах лабораторию изобретателя ликантропного зелья, Северус вернулся оттуда воодушевленный и вывалил на Северину свои восторги, даже теперь не перестав рассказывать о том, что видел в лаборатории мастера, и мечтая когда-нибудь тоже обзавестись чем-то подобным. А Лили, как ни удивительно, Северус почти не грустил. Он видел ее на уроках, но множество мыслей, крутившихся в его голове, не давали ему предаваться унынию, оплакивая их закончившуюся дружбу. Он мог бы грезить о ней как раньше, ложась спать, но дело в том, что доползая до кровати, он моментально засыпал, стоило только сомкнуть глаза, и даже во сне ему виделись котлы с зельями, книги запретной секции и лишь иногда мелькал рыжий локон, сразу заслоняемый другими кадрами его насыщенной жизни. Северина тоже была занята почти так же, как брат. Она не стремилась переплюнуть его в зельях, но от знания отказываться было бы глупо, да и разработка собственных идей в косметических зельях тоже требовала времени. Большая часть того, что она придумала, дожидалась своего часа, чтобы быть запатентованным и воплотиться в салонные процедуры. Сейчас же они с Фианой варили давно известные составы, правда, немного переработанные, но даже это приносило на удивление неплохой доход. Вот уж не думала Северина, что стольким представительницам женского пола от 11 до 18 лень сварить себе простейшие зелья от прыщей или мыло с любимым запахом, чему только учит их профессор Слакхорн. Но эта лень очень радовала девушку, ведь благодаря ей, или тому, как поправляла ее Фиона, что не у каждой есть талант к зельям, девушкам удавалось находить клиенток, которые и в дальнейшем не забудут про них и посетят их салон. На уроках Рина замечала интерес Рейнарда и чувствовала кожей взгляд якобы безразличного люпина, сидящего за ней. И если о мыслях Мальсибера она могла догадываться, хотя и не собиралась давать ему шанса, опасаясь, что с его стороны все это окажется просто блажью, то понять Гриффиндорца, который смотрел на нее, будто изучая, она не могла. Ощущать себя объектом научного интереса было довольно неприятно, а уж думать о себе как о дичи и вовсе не хотелось, так что она делала вид, что не замечает старосту. Его извинения она озвучила Северусу, услышав в ответ от брата, что он не нуждается в извинениях врага. Примерно в таких же словах она передала ответ Люпину, выполняя его просьбу. Контактировать с волком больше, чем нужно, она не хотела. Ее не интересовала его проблема, У Римуса были родители и друзья, вот они и должны были позаботиться об оборотне. Тем более тот, хоть и не специально, но напал на ее брата, и это заставляло Северину относиться к нему настороженно. В один из дней, когда весна уже стояла на пороге замка, прилетевшая к ней во время завтрака сова скинула в руки записку, содержание которой заставило ее судорожно вспоминать, что она натворила.